Глава 88. Шива спасается бегством от демона. Парикшит сказал: «О мудрый муж, известно, что боги, демоны и люди, преклоняющиеся пред отрешенным Господом Шивою, обыкновенно живут в богатстве и удовольствиях, тогда как почитатели Всевышнего, повелителя госпожи удачи, часто бедствуют и теряют нажитое. Сие для меня неразрешимая загадка. Получается, неимущий отшельник Шива наделяет своих приверженцев многими достояниями, а обладатель всех богатств, Всевышний Господь, держит слуг своих в нищете». Блаженный Шука отвечал: «Всеблагой Шива никогда не расстается со своей верной спутницей, зримой природою. А потому как природа существует в трех ликах, состояниях, он из милости являет ей три его ипостаси, кои соответствуют трем состояниям самости, видоизмененного сознания, просветления, возбуждения и помрачения. Из этой ложной самости происходят 16 стихий природы. Почитая какое-либо из трех состояний Шивы, душа получает в награду предметы наслаждения, которые есть плоть соответствующего состояния природы. Однако Всевышний Господь Хари никоим образом не связан с вещественной природой, ни в каком из ее трех состояний. Он — Бог богов, вечный свидетель всего сущего, стоящий над вещественной природой. И всякий, кто почитает Всевышнего своим владыкою, тоже не связан с зримой природою и не очарован тремя ее состояниями. Твой дед, праведный государь Юдхиштхира, по завершению его знаменитого жертвоприношения Ашвамедхи, задал Кришне тот же вопрос, что и ты, когда Господь наставлял его в науке исполнения долга. Вопрос этот пришелся по нраву Кришне, сошедшему в здешний мир в обличии наследного царевича Ядавов, дабы деяниями и словом своим облагодетельствовать людей. Всевышний так отвечал Юдхиштхире: «Если я действительно благоволю кому-либо, я постепенно лишаю его всех богатств. И когда он обнаруживает, что с богатствами от него ушли и друзья, и родственники, он более не обманывается касательно природы здешнего мира, и ничто здесь более его не удерживает. Если почитатель мой, потерпев поражение на земном поприще, не принимает более попыток утвердиться здесь и обзавестись новыми узами, я являю ему особую милость. С просветленным разумом он созерцает меня как всеобщую душу, истину, сущую над всеми образами, причинами и следствиями, бесконечную и отстоящую от осязаемого бытия. Созерцая истину как основу собственного существования, мой слуга разрывает порочный круг перерождений. Потому как поклонение мне осуществлять непросто, люди выбирают себе в божество кого-нибудь иного, кого легко удовлетворить. Обретя от кумиров и богов обещанное благо, человек скоро превозносит себя выше других. и начинает презирать положенный ему долг, а порой доходит до того, что поносит богов, кои облагодетельствовали его». Блаженный Шука продолжал: «Все боги, и Творец Брахма, и Вседержитель Вишну, и Разрушитель Шива имеют власть благодетельствовать или проклинать своих почитателей. Шива с Брахмою, о государь, щедры на благословение. Добиться же милости Вишну, непорочного владыки, весьма непросто». В этой связи уместно вспомнить притчу о том, как владыка Кайласы чуть было не поплатился головой за то, что облагодетельствовал одного из своих почитателей, демона по имени Врика. Однажды известный лиходей Врика, сын Шакуни, повстречал на пути своем Нараду. Поклонившись, он спросил святого скитальца: «Кого из трех главных богов вселенной легче всего удовлетворить, дабы стяжать для себя надежное покровительство?» Нарада ответил, что быстрее всего добиться успеха можно поклонением Шиве. Он очень скоро становится доволен своим почитателем, едва тот явит первые признаки добродетели. Но он и быстро впадает в гнев, завидев в своем приверженце порочные наклонности. Красноязычными молитвами и усердным поклонением Равана и Бана скоро заслужили милость Шивы и тем укрепили свою власть и могущество, о чем Шиве потом пришлось горько пожалеть. По слову Нарады, Врика отправился в Кедаранатх и стал там поклоняться Шиве, отрывая от себя куски своей плоти и бросая их в огонь, кои есть уста всеблагого Шивы. Демон почти уже исчерпал свою плоть, но владыка гор так и не являл ему своего лика. И когда на седьмой день Врика омакнул голову в священные воды Кедаранатха и занес над собою топор, милосердный Господь, точно Бог огня, восстал из жертвенного пламени и обеими руками, как заботливый родитель, удержал демона от самоубийства и от прикосновения Шивы. Врика вновь обрел целостность плоти. Всеблагой молвил: «Довольно, дитя мое, истязать себя. Я вполне убедился в твоей преданности и готов исполнить любое твое желание. Напрасно ты увечил себя, дабы заслужить мое покровительство. Тебе достаточно было предложить мне с преданностью немного воды». Блаженный Шука продолжал: «Дар, что выбрал для себя нечестивец, привел в ужас всех обитателей вселенной. Пусть, — молвил он, — смерть немедленно настигнет всякого, чьей головы я коснусь рукою». Господь Шива встревожился, когда услышал такие слова, но не подал виду. Даровать могущество грешнику равно что питать молоком гадюку. Улыбнувшись плутовато, Шива воскликнул в знак согласия волшебное слово «Ом». Первым делом, дабы удостовериться в действительности Господнего дара, демон решил коснуться головы своего благодетеля. Так впервые Шива испытал страх за содеянное. Со скоростью ветра, весь дрожа от ужаса, Шива пустился наутек от своего почитателя, прочь из горных чертогов, далеко на север. Он миновал пределы земли и неба и приближался уже к рубежам вселенной. Безмолвствовали пресветлые боги, не зная, как противостоять невиданному бесчинству. Меж тем владыка мира вторгся в пределы лучезарной нетленной обители Нараяны, где находят конечное пристанище отрешенные, просветленные и умиротворенные души, отвергнувшие насилие над живыми тварями, обители, из коей нет возврата в скорбный мир смерти. Всевышний Нараяна еще издали понял, какая беда грозит владыке мира, и дабы помочь благоверному слуге, он принял обличие странствующего послушника, облаченного в оленью шкуру, подвязанную поясом из мочевины, с посохом, молельными четками в одной руке и пучком священной осоки куши в другой. Озаряя светом пространство вокруг себя, Господь приветствовал демона такими словами. «О, сын Шакуни, ты, должно быть, утомился дорогою. Скажи, что ищешь ты в краю, столь далеком от твоего дома? Не умерит ли тебе твой пыл и передохнуть с пути, ибо негоже смертному истязать плоть свою, кое служит ему главным источником удовольствий? О, могучий Витязь, чего желаешь ты в здешних краях? Скажи, и я сделаю все, что в моих силах. Мудрые учат, то, чего не можешь достичь сам, ты достигнешь с помощью других». Блаженный Шука продолжал. Очарованный Врика внял господним речам, что сладким елеем лились ему в уши, и, остановив свой бег, поведал прекрасному отроку о том, что приключилось с ним и грозным Шивою, чей гнев — суть огонь вселенной. «Если все так и было, — отвечал Господь, — то я на твоем месте не доверял бы Шиве. Какую власть имеет слово предводителя духов и привидений, коего еще патриарх Дакша обозвал плотоядным пугалом? Не верь Шиве, мой доблестный Витязь. Хоть и считают его многие учителем мира, я не полагался бы на его слово. Ты лучше дотронься своей головы и убедишься в моей правоте. Если Всеблагой солгал, убей его, дабы лжец не творил более своих черных дел. Так ты положишь конец мировому обману». Доверившись хитрецу, простодушный демон коснулся своей головы. В тот же миг голова Врики, будто дерево, сраженное молнией, разлетелась на мелкие куски, и он упал замертво. Небеса разразились победными кликами, боги прославляли Всевышнего и восхищались его мудростью. Небесные мудрецы, родоначальники вселенной, ангелы и райские девы осыпали Господа цветами, праздновали его победу над злодеем и радовались благополучному спасению Шивы. Всевышний затем сказал воспрявшему духом властителю гор: «Смерть Эврики — пример того, как человек разрушает себя собственным злодейством. удача неблагосклонна к тому, кто обижает святых не от мира сего, а если кто умышляет против Господа Шивы, владыки и наставника вселенной, ему нет и не будет спасения». Господь Бог — суть, безусловная истина, единая душа бытия, безбрежный океан непостижимых сил. Всякий, кто возвещает миру или слышит притчу о чудесном спасении Шивы, одолеет всех врагов своих и прервет круг призрачных существований.